В то время как один полководец готовил свое войско к жестокой осаде Темессы, а другой собирался переплыть в Сицилию и там поднять войну еще более грозную, чем была нынешняя, разгневанная и охваченная нетерпением Эвтибида, тая в душе месть, одиноко бродила по римскому лагерю. С присущей ее натуре отвагой и дерзостью она задумала посетить окрестности города и подойти, возможно, ближе к аванпостам врага, чтобы выбрать пологий и наименее трудный доступ к стенам и попытаться неожиданно проникнуть в город. По ее приказанию, две рабыни, привезенные ею из Таранта, приготовили мазь коричневого цвета, которой она в течение нескольких дней красила руки, лицо, шею. Эвтибида теперь стала неузнаваемой и в точности походила на эфиопку. Переодевшись в одежду рабыни, она подобрала свои рыжие косы, обвязав их широкой повязкой, наполовину закрывавшей уши. В один прекрасный день до рассвета гречанка вышла из лагеря с глиняной амфорой в руках. Она походила на рабыню, идущую за водой. Эвтибида направилась к холму, на вершине которого возвышалась стена Темессы. Окрестные землепашцы сказали ей, что источник находится на середине холма. Мнимая эфиопка, осторожно пробираясь в предрассветном сумраке, вскоре очутилась близ указанного ей источника. Вдруг она услышала приглушенный шепот и лязг мечей о щиты. Она догадалась, что, по всей вероятности, этот источник охраняет когорта гладиаторов. Тогда она тихо свернула налево и пошла вдоль холма, чтобы обследовать местность. Пройдя примерно с полмили, Эвтибида очутилась в том месте, где холм, вокруг которого она бродила, образовывал небольшое расширение и соединялся с другим, более высоким холмом. Оттуда, налево от гречанки, виднелось море. Молодая женщина остановилась и при слабом свете зари стала осматриваться. Ей показалось, что перед ней среди темной массы деревьев возвышается какое-то здание. Она стала всматриваться пристальней и убедилась, что это был храм. Минуту она постояла в раздумье, затем, сделав энергичный жест, говоривший о принятом решении, она быстро направилась к храму, отстоявшему очень далеко от стен города. В этом месте стены шли по изгибу подъема холма, который, как ей показалось, был занят гладиаторами. Через несколько минут Эвтибида дошла до здания. Оно было небольшое, но очень красивое и изящное, построенное из мрамора в дорическом стиле. Гречанка быстро сообразила, что это священный храм Геркулеса Оливария. Гладиаторы его не охраняли. Их аванпосты доходили только до небольшого дворца, находившегося на расстоянии двух полетов стрелы от названного храма. Она решила войти туда. Храм был пуст. И, обойдя все кругом, Эвтибида собиралась уже уходить, как вдруг заметила старика. Судя по одеянию, это был жрец. Погруженный в свои мысли, он стоял, опершись на колонну храма, близ жертвенника, перед которым возвышалась чудесная мраморная статуя Геркулеса с оливковой палицей. Отсюда и было его имя. Геркулес Оливарий. Гречанка вернулась назад и, подойдя к жрецу, рассказала ему на испорченной латыни, что она хотела наполнить свою амфору водой из источника при храме, что она рабыня одного из местных землепашцев. Ее господин, узнав о приближении войск, бежал и укрылся в развалинах храма Януса в глубине долины, а там совсем нет питьевой воды. Жрец, принадлежавший к роду Потитиев, провожая рабыню к источнику, где она должна была набрать воды в амфору, разговорился с Эвтибидой о печальных временах и дурных последствиях войны, тем более пагубных, что, по словам жреца, заброшена религия, единственный источник людского благополучия. Эвтибида соглашалась с ним и хитрыми вопросами и восклицаниями, с виду простыми и незатейливыми, поощряла говорливого Потития, утверждавшего, что древние италийцы из коней отличались благоговейным отношением к великим богам и почитали их. А поэтому Сатурн, Юпитер, Марс, Юнона, Церера, Геркулес, Янус и другие боги щедро дарили им свои милости и пеклись о них. Теперь же скептицизм и эпикуреизм все больше и больше проникают в души, культ великих богов заброшен, а жрецов предают осмеянию. Боги, оскорбленные такой нечестивостью, не спосылают справедливые кары. Для добрейшего Потития таким образом все войны, резня, мятежи, которые в течение 30-40 лет омрачали Италию, были ничем иным, как явным проявлением гнева небесного. Старец жаловался еще и на то, что вынужден был вместе с другими двумя жрецами после занятия Темессы гладиаторами Спартака укрыться в этом храме. Он оплакивал печальные последствия осады. Из-за нее Спартак запретил жителям Темессы выходить из города, и теперь уже больше никто, даже и тот, кто горит желанием, не может посетить храм, не может приносить Богу жертвы и дары. Это более всего огорчало добрейшего старца, ибо каждое жертвоприношение Геркулесу всегда заканчивалось пиром, а жертвы и дары доставались жрецам. Как видно, священнослужители тех времен, так же, как и в наше время, и во все эпохи, всех религий и народов, являлись служителями лицемерия и суеверия. О религиозном усердии людей, забитых, грубых и обманутых, они судили по количеству и качеству принесенных в храм даров. Ведь эти дары тому или иному божеству питали ненасытное чрево жрецов культа. Вот уже 20 дней, как никто не посещает храм Геркулеса Оливария, которого так почитали в этих обширных краях Лукании и Бруттии, произнес, вздыхая, Потитий. «Скажу своему господину, что если он желает, чтобы его дом и владения остались неразграбленными, пусть приходит сюда сам или присылает дары великому Геркулесу Оливарию», сказала с видом покорного и в то же время глубочайшего убеждения Эвтибида, коверкая латинскую речь. «Да защитит тебя Геркулес, добрая девушка», — ответил Потитий. И, помолчав немного, он добавил, «Да, это так. Благочестие надо искать у женщин. Чаще всего оно обитает в женском сердце. Я тебе только что сказал, что вот уже 20 дней, как из наших краев, никто не приходил и не приносил жертв нашему Богу. Но это не совсем так. 2 раза здесь была и приносила жертвы девушка». Кажется, гречанка из лагеря гладиаторов, такая набожная, преданная Богу и очень красивая. Глаза Эвтибиды сверкнули от радости, дрожь побежала по всему ее телу, и кровь сразу бросилась в лицо. К счастью, темная краска, покрывавшая ее лицо, помешала жрецу заметить румянец, совершенно изменивший ее облик, и узнать, что это была другая женщина, а совсем не та, какой ей хотелось казаться. «Ах», — произнесла она, стараясь овладеть собой и подавить свое волнение, — «ты говоришь, что какая-то молодая женщина приходила сюда из вражеского лагеря? Да, да, она была в военной одежде, на перевязи висел меч, и оба раза ее сопровождала черная женщина, вот как ты». Бедняжка немая, по приказу ее госпожи у нее отрезали язык. Эвтибида сделала жест, выражавший ужас, затем сказала с напускной простотой и добродушием: «Из вражеского лагеря. А мой господин говорит, что они наши враги. Даже враги, и те поклоняются великим богам. Завтра же я приду сюда, до рассвета. Я так боюсь гладиаторов. И если я не смогу уговорить моего господина присылать дары славному Геркулесу Оливарию, Тогда я сама принесу ему свой скромный дар. Патитий похвалил ее и, поощряя ее благочестие, обещал ей покровительство Геркулеса, а на прощание указал ей тропинку, которая шла от храма к лощинке между двумя холмами. По ней было легче спускаться и подниматься незамеченной. Трудно описать, с какой радостью возвращалась в лагерь коварная гречанка. Сердце ее готово было вырваться из груди. Она нашла такого союзника, о каком не могла даже мечтать. Продажность и жадность жреца бросались в глаза, подкупить его не составляло труда. И, может быть, при его посредстве удастся найти какой-нибудь скрытый потайной доступ к стенам. Ну, во всяком случае, вот отчего трепетало ее сердце. Если никаким другим способом ей не удастся пронзить грудь Спартака, то все равно, убив его сестру, она нанесет ему смертельный удар. Жрец и храм помогут ей в этом. Вернувшись в лагерь, она вошла в свою палатку и не выходила оттуда весь день. Ночью она приблизилась к палатке претора. Ее тотчас же пропустили к Красу. Она сообщила ему о своем открытии и о том, что в будущем она надеется достичь большего. Гречанка сказала, что ей нужны деньги, и вождь римлян предоставил в ее распоряжение казну квестора. Но Эвтибида ответила, что ей нужны всего лишь 5 талантов. Скрофа выдал ей эту сумму. В час по полуночи Эвтибида снова вышла из лагеря. Она вела ягненка, 2 молочных поросят и несла 4 белоснежных голубей. Она поднялась по тропинке, указанной ей Потитием, до храма Геркулеса и пришла туда за 2 часа до рассвета. Больше часа ждала она, пока Потитий открыл ей двери храма. Вместе с 2 служителями он принял дары бедной рабыни, и все 3 весьма одобрили их. Разговаривая с Потитием, которого она видела накануне, имя его было Аэстендий, Эвтибида сказала ему, что завтра собирается посетить храм ее господин с богатыми жертвоприношениями Богу, если только не побоится выйти из-под развалин храма, где он спрятался. Если же он не пойдет сам, то она уговорит его, это лестное поручение, доверить ей. На следующий день она действительно привела с собой рабочего вала, нагруженного вином и зерном. Все это от имени своего господина она приносила в жертву Богу. Эвтибида в течение 5 или 6 дней посещала храм Геркулеса. Она искусно разузнавала характер Аэстендия и подготовляла его к кое-каким щекотливым предложениям, которые намеревалась ему сделать. Гречанка открыла жрецу, что она не та, какой она ему вначале представлялась. Эвтибида предлагала ему быть с римлянами и за римлян. Крас готов широко вознаградить его и других жрецов, если они укажут место в стене, через которое можно было бы неожиданно ворваться в город. Жрец был уже подготовлен к такого рода беседе. Все же он счел нужным притворно удивиться и сказал: «Значит, ты... И все же ты была так похожа. Значит, ты не рабыня эфиопка. Гречанка ты, предана римлянам. Как же ловко ты притворялась!» «Мое притворство было военной уловкой. Я не виню тебя. Великие боги справедливо покровительствуют римлянам. Они славятся своим благочестием. Жрецы Геркулеса на стороне римлян, которые всегда чтили нашего бога и воздвигли в его честь 6 великолепных храмов в своих городах. Будешь ли ты способствовать планам Краса?» — спросила гречанка, глаза которой сияли от радости. «Буду стараться, насколько смогу, что смогу», — ответил Потитий. Вскоре они пришли к соглашению. Жрец обещал, невзирая на опасность, подойти